Бероева смутилась. Как в самом деле, какими словами, каким языком передать в сухом и кратком официальном акте вполне верно и отчетливо все те тонкие, неуловимые побуждения душевные, тот женский стыд, ту невольную боязнь за подрыв своего семейного счастья и спокойствия, одним словом, все то, что побудило ее скрыть от всех обстоятельств беременности и родов. Она и сама-то себе едва ли могла бы с точностью определить словами все эти побуждения, потому что она их только почувствовала, а не называла. Однако, несмотря на это, Бероева все-таки по возможности постаралась высказать эти причины. Обстоятельство с нашей формальной юридической стороны являлось темным, бездоказательным и едва ли могло служить в ее пользу. «Вы хорошо были знакомы с князем?» — продолжал следственный пристав. «Нет, я его видела всего только 3 раза», — ответила арестантка. «В первый раз на вечере, где мне его представили, потом у генеральши, наконец, в маскараде». «Вы говорите, что написали ему анонимное письмо по совету акушерки?» «Да, по ее совету». «Хорошо, так мы и запишем. Если показание подтвердится, то обстоятельство это может отчасти послужить потом в вашу пользу». Затем следователь перевернул несколько листков из дела, прочел какую-то серую четвертушку и снова обратился к подсудимой. «Медицинское свидетельство говорит», — начал он, держа перед собой бумагу, «что нанесены 2 довольно глубокие раны, одна в горло с левой стороны на 0,5 дюйма левее от сонной артерии, другая в грудь, непосредственно под левой ключицею, глубиной около 3/4 дюйма. Точно ли вы нанесли эти раны, как показывают свидетели, нашедшие вас с вилкой в руке?» Бероева слегка побледнела и выпрямилась. В ее глазах на мгновение мелькнул отблеск гордого достоинства женщины. «Да, это правда», — с необыкновенной твердостью проговорила она. «Я не отрекаюсь, я действительно хотела его убить, я защищалась от нового насилия». Следственное дознание было все сполна прочитано Бероевой, которая каждый ответ по предложенным вопросным пунктам скрепила своей подписью, и затем ее снова увели в секретную под военным конвоем. Полиевкт Харлампиевич, откланившись следователю, проскользнул в смежную горницу, где работали вольнонаемные писцы с коронным письмоводителем, и, проходя мимо стола того субъекта, которому только что сдано было на руки для подшития дела Бероевой, незаметно, но многозначительно мигнул ему глазком на прихожую. Субъект заглянул в комнату следователя, увидел, что тот прилежно занялся себе другими спешными делами. Вследствие этого субъект потянулся и вздохнул, словно бы от тяжкой усталости, вынул из кармана папироску и прошмыгнул на цыпочках с рессорным качанием в корпусе за дверь следственной камеры, сказав мимоходом письмоводителю: «Покурить пойду». Дока-письмоводитель только ухмыльнулся да головой мотнул. «Понимаем, мол». И точно, он понимал, потому был жареный и пареный человек, прошедший огонь и воду и медные трубы, и по чистой совести с гордостью мог бы назваться «пройди светом». Субъект вслед за Полиевктом Харлампиевичем вышел на лестницу. «Вы, милый мой, доставьте мне нужную справочку», — начал последний, пожимая руку субъекта, которая ощутила на своей ладони прикосновение свернутой государственной депозитки. «Какую прикажетесь?» — поклонился субъект в любезно-благодарственном роде. «Адрес акушерки, что показывала Бероева». «Это могу, и всегда готов с моим усердием. Да только поскорее, нынче же, как кончится присутствие, так прямо ко мне и бегите. Вот вам моя карточка, тут место жительства обозначено». «А я уж вам буду еще благодарен». «Будьте без сумления-с», — успокоил субъект, «потому я людскую благодарность очень сердцем своим ценю и завсегда понимаю. До свидания-с». И к 5 часам в бумажнике Полиевкта Харлампиевича уже покоился адрес акушерки, а в кармане субъекта лежала новая синенькая бумажка в придачу к таковой же утренней.